Когда время истекло, она дала ему второй вопросник. На первой странице он увидел чертеж бензинового карбюратора. Ниже прочитал. Вы можете поставить это устройство в А. газонокосилку, Б. фриви, В. электрогамак, Г. автомобиль, Д. ни в один из этих механизмов. Третий тест пришелся на математику. В цифрах он не был силен, поэтому начал потеть, видя, как неумолимо движется стрелка часов, а когда время истекло, сидел мокрый, как мышь. Ответить на последний вопрос он не успел. Ринда Уэрт улыбнулась чуть шире, чем того требовала ситуация, забирая у него вопросник и бланк с ответами. «Быстро не получилось, Бен?» «Зато все ответы правильные». Он улыбнулся в ответ, привстал, наклонился вперед и легонько похлопал ее позаду. «Прими душ, крошка, ты хорошо поработала». Кровь бросилась ей в лицо. «Я могу снять тебя с экзамена». «Чушь собачья! Тебя уволят, только и всего». «Вон отсюда! Убирайся к своим!» — фыркнула она. На глаза навернулись слезы. В нем проснулось было сострадание, но он тут же придавил это совершенно неуместное чувство. «Сегодня ты проведешь отменный вечерок. Поужинаешь в ресторане с тем, кто спит с тобой на этой неделе, и при этом будешь думать о моем ребенке, умирающем от гриппа в вонючей трехкомнатной квартире развития». И ушел, а она так и осталась стоять, глядя ему вслед, с белым как мел лицом. Группа из 10 претендентов сократилась до 6. Их отвели в следующую комнату. Часы показывали 1:30. -0.91. Отсчет идет. Глаза врача, сидевшего по другую сторону стола в маленькой кабинке, прятались за толстыми линзами очков. Губы кривила гаденькая, довольная ухмылка, напомнившая Ричардсу одного дебила из далекой юности. Тот залезал под трибуны школьного стадиона и заглядывал девчонкам под юбки, гоняя шкурку. Ричардс заулыбался. «Подумали о чем-то приятном?» — спросил врач, не прекращая перебирать листки, заляпанные чернильными кляксами. Гаденькая улыбка стала шире. «Да, вы напомнили мне одного знакомого». «Правда? Кого же?» «Неважно». «Ладно. Что вы видите?» Ричардс всмотрелся в хаотичное месиво клякс и белых пятен. Манжета для измерения кровяного давления охватывала его правую руку. К голове крепились несколько электродов, соединенных с компьютером. По дисплею бежали волнистые линии. «Две женщины, негритянки, целуются». Первую картинку сменила вторая. «Здесь». «Спортивный автомобиль, вроде Ягуар». «Вы интересуетесь автомобилями с ДВС?» «ДВС – двигатель внутреннего сгорания». Ричардс пожал плечами. «В детстве у меня была коллекция игрушечных автомобилей». Врач что-то черкнул, положил перед Ричардсом следующую картинку. Больная женщина лежит на боку, тени, падающие на лицо, напоминают тюремную решетку. «А что здесь?» Ричардс загоготал. «Похоже на кучу дерьма». Думал он о враче, бегающем в белом халате под трибунами, заглядывающем девчонкам под юбки и анонирующим, поэтому вновь рассмеялся. Наяву врач спокойно сидел перед ним, все так же гаденько улыбаясь, отчего ему становилось только веселее. Наконец Ричардс выдохся, икнул и затих. «Не думаю, что скажете мне «нет», — оборвал его Ричардс. «Не скажу». «Хорошо, поехали дальше. Образные ассоциации». Объяснить, о чем речь, он не удосужился. Ричардс понял, что информация о нем уже прошла. Оно и к лучшему. Экономится время. Врач достал из внутреннего кармана секундомер, приготовил шариковую ручку, взглянул на лежащий перед ним лист с написанными на нем словами. «Врач». «Нигер», — отозвался Ричардс. «Пенис». «Член». «Красное». «Черное». «Серебро». «Кинжал». «Винтовка». «Убийство». «Выигрыш». «Деньги». «Секс». тест. Ударить. Наотмашь. Словесный пинг-понг продолжался. Врач назвал больше 50 слов, прежде чем остановил секундомер и положил ручку. «Хорошо», — он положил руки на стол, сцепив пальцы. «У меня последний вопрос, Ричардс. Не могу сказать, что мне под силу отличить ложь от правды, но машину, к которой вы подсоединены, обмануть практически невозможно. Суицидальные мотивы не имеют отношения к вашему решению принять участие в играх?» «Нет». «Тогда в чем причина?» «Моя маленькая дочь больна. Ей нужен врач, лекарство, больничный уход». Ручка летала по бумаге. «Это все?» Ричардсу хотелось ответить, что да, остальное не их дело, но потом он решил выговориться. Возможно, потому что врач, вылитый, только постаревший, дебил, которого он знал давным-давно и не пойми почему вспомнил, а может, ему просто хотелось облечь свои эмоции в слова, чтобы всем все стало ясно, в том числе и ему самому. «Я давно безработный. Хочу снова работать, пусть даже мальчиком для битья в игре, исход которой заведомо известен. Я хочу работать и содержать семью. У меня есть гордость. У вас есть гордость, доктор?» «Гордецам прямая дорога в ад». Щелчок, шарик ручки упрятался в корпус. «Если вам больше нечего добавить, мистер Ричардс». Врач встал, давая понять, на то же указывало и обращение по фамилии, что собеседование закончено, независимо от того, хотел он что-то добавить или нет. «Нет». «Дверь в конце коридора, по правую руку. Удачи вам». «Куда уж без нее», — ответил Ричардс. Минус 0,90. Отсчет идет. Группа, в составе которой Ричардс вышел из лифта, сократилась до 4 человек, и новый зал ожидания заметно уменьшился в размерах. Аналогичные сокращения прошли и в других десятках. Из тех, кто провел ночь в казарме, осталось примерно 40%. В половине пятого в зале появились последние, фамилии которых начинались с букв, замыкающих алфавит. В 4 служитель обнес всех с подносом, полным безвкусных сандвичей. Ричардс взял 2 и жевал их, слушая парня по фамилии Реттенмунд, который подчивал его и сидящих рядом похабными анекдотами. Знал он их, похоже, несметное множество. Когда, наконец, собрались все, кто прошел очередной этап отбора, их затолкали в лифт и подняли на 5-й этаж. На этот раз корпорация предоставила к их услугам большую общую комнату, общий туалет и спальню с двухъярусными койками. Им также сказали, что в кафетерии, расположенном чуть дальше по коридору, их ждут в 7 часов.